Глава 13. Я поделилась с отцом идеей, которая пришла мне в голову в тот же миг, как увидела распростертого на носилках барона. Перед глазами возникла картинка кресла-каталки, в которой инвалид мог бы самостоятельно передвигаться по комнатам и по двору. Стоит хорошо обдумать механизм, да грамотно нарисовать чертеж. Эту идею можно попробовать воплотить. В случае успеха это бы укрепило желание барона покровительствовать нам, в первую очередь защитив от нападок священника. «Дело это нехитрое, батюшка», — убеждала я кузнеца. «Те плотники, что нашу конюшню столь славно отделали, еще не ушли из деревни. Все для дочери старосты дом возводят. А как они славно нам кресла для больных смастерили. Работники они понимающие, толковые. И тут, думаю, справятся. А где железные такие штуки для кресла-каталки понадобятся? Так ты сам с помощью Уильяма их смастеришь». Отец, убедившись на практике в ценности моих советов, перечить не стал. Теперь вечерами, управившись с хозяйством, я подолгу сидела за столом, при свете сальной свечи прорисовывая на пергаменте детали будущей конструкции. По мере создания схем я показывала их отцу. Тот, в свою очередь, звал подмастерья Уильяма для совета, и после недолгих обсуждений и некоторых переделок они оба одобрительно кивали, высоко оценив плоды наших трудов. Наконец, я завершила работу над последним чертежом, и отец позвал в дом одного из плотников городской артели. Тщательно растолковав суть задумки, он показал мастеру наброски. Плотник Сэм был довольно молодым мужчиной, румяным здоровяком с пышной гривой рыжих волос и добродушным, конопатым лицом. Потому как внимательно он слушал отца и разглядывал чертежи, было видно, что человек этот любознательный и смекалистый. «Ну, почтенный Джон, уж и удивили вы меня!» — воскликнул плотник, изучив мои наброски. «Отродясь, о такой вещи не слыхивал. Никак сам Господь вас надоумил придумать столь диковинную штуку для облегчения немощных. Что ж, возьмемся мы с парнями за ваш заказ. Дело-то, конечно, непривычное, но с советами вашими да Божьей помощью, глядишь, и управимся. Ты пособи только, Сэмми, а уж я за труды твои отплачу щедро». Отец радостно хлопнул парня по плечу. «Задача нам предстоит непростая. Кресло-то для самого владетеля нашего, барона Готфрида, предназначено. А значит, сработать его нам надо не за страх, а за совесть». И вновь в кузне отца появилась веселая ватага городских работяг, которые на протяжении целого дня пилили, строгали, клепали детали конструкции. Как я и просила отца, все металлические детали кресла он выковал сам со своим подручным Уильямом. Шли дни, и работа близилась к завершению. Наконец, придуманная мною конструкция совместными трудами отца и его сподручных была готова. Я осмотрела изделие не без гордости. Возможно, это первое в нашем королевстве кресло для передвижения инвалидов, образец которого я взяла из столь далекого будущего. Конструкцию плотники сработали из добротного дуба, а железные детали сооружения отец с подмастерьем выковывали из прочной стали. Кресло-каталка состояла из двух передних колес и заднего колеса, которое служило упором со спины. Эта на вид неуклюжая, но функциональная трехколесная коляска приводилась в движение вручную специальными рычагами, что позволяло сидящему в нем инвалиду передвигаться без посторонней помощи. В целом, наше изобретение состояло из деревянных рам, плетеного сиденья, больших колес со спицами, регулируемых подлокотников и подставки для ног. Осмотрев готовое изделие, кузнец решил первым проверить его на прочность. Он уместился в кресле, представив себя на месте больного, и опробовал рычаги. Коляска приводилась в движение без лишних усилий, свободно поворачивала в нужном направлении, слегка поскрипывая. Одним словом, задумка удалась. Отец сдержал свое обещание Сэму. Не торгуя, щедро расплатился с артелью плотников за свой заказ. За работу ему пришлось отдать половину золотых монет, что недавно вручил ему барон за свое излечение. Напоследок отец взял с мастеров слово, пока никому не говорить о столь необычном заказе. Я оценила его дальновидность. Не дай бог, слухи о новом изобретении дойдут до нашего настоятеля. И тогда кто знает, чем это обернется для нас. «Ну, дочка, видно, сам Господь нам в помощь», — подытожил отец результаты наших трудов, когда работники покинули наш двор. «Теперь надобно доставить кресло его милости. Ты собери мне провизии в дорогу. А на рассвете я в путь тронусь. Дорога-то до замка не близкая, надо пораньше выезжать». С вечера кузнец разместил свое кресло в телеге, крепко привязав и тщательно обложив его соломой, чтобы дорожная тряска не повредила драгоценную конструкцию. На рассвете, наспех позавтракав, отец запряг рыжую кобылу в телегу, захватил в дорогу корзину со снедью и, благословив меня на прощание, тронулся в путь. Я смотрела вслед и искренне от всей души желала ему удачи. Когда отец отъехал, я занялась своими будничными делами на подворье, привычно возясь с птицей и другой нашей живностью. Стук колес приближающегося экипажа насторожил меня, и я вышла за ворота. К нашему дому приближалась уже знакомая мне коляска священника. Вот же черт! И отца как назло нет дома. Чего это его к нам принесло опять? Может, кто-то из плотников все же проговорился, и он прибыл, чтобы осмотреть новое бесовское орудие? Я терялась в догадках, а между тем отец Стефан вышел из своей повозки и направился прямо ко мне, пристально глядя на меня своим недобрым взглядом. По пыльной дороге, ведущей из деревни в замок владетеля здешних мест, ранним утром двигалась простая крестьянская телега. Рыжей кобылой правил кузнец Джон Литц, взяв в телеге громоздкое деревянное кресло. По обе стороны дороги виднелись бескрайние зеленые поля, усыпанные яркими цветами всевозможных оттенков. Луга пестрели ромашками, васильками и маками, создавая причудливый ковер под ногами. Вдали виднелись холмы, покрытые густыми лесами, а на горизонте высились горы, окутанные дымкой. Воздух был наполнен ароматами свежескошенной травы и полевых цветов. Легкий ветерок играл с листьями деревьев, создавая ощущение прохлады и свежести. Солнечные лучи пробивались сквозь листву, освещая путь и согревая землю. Вдоль дороги бродили стада овец и коров, пасшиеся на зеленеющих пастбищах. Звонкие рожки пастухов наполняли округу веселыми напевами. Крестьяне работали в полях, возделывая будущий урожай. Они приветливо улыбались одинокому путнику и желали вслед доброй дороги. В тени деревьев тут и там стояли старые дома, окруженные цветущими садами. В некоторых жили крестьяне и ремесленники, других богатеи этой округи. Вид родного края успокаивал кузнеца. Действительно, пейзаж вокруг словно призывал путника расслабиться, олицетворяя гармонию природы и человека, единство мира и спокойствия. Джон думал о том, что даже в самые темные времена человек, чью совесть ничто не тяготит, может найти радость и умиротворение в простых вещах. Его размышления прервал двигавшийся навстречу отряд всадников. По их внешнему виду путник понял, что это королевские стражники. Довольно грозная сила по тем временам. Отряд приближался, и кузнец смог детально рассмотреть всадников. Как мастер своего дела отметил, что доспехи стражников были изготовлены из высококачественных материалов и отличались прочностью и красотой. Кольчуги, выкованные из тысяч стальных колец, надежно защищали тело воинов от возможных ударов меча и стрел. Нагрудники и корсеты обеспечивали дополнительную защиту груди и спины. Шлемы с острыми гребнями и защитными пластинами на щеках оберегали головы воинов от ударов. Лошади стражников были сильными и выносливыми, словно специально созданными для длительных переходов и сражений. Коней защищали специальные доспехи, состоявшие из металлических пластин, нашитых на кожаную основу. Это позволяло уберечь животное от ударов меча и стрел противника. Стражники были вооружены мечами, копьями, луками и арбалетами. Мечи длинные и острые, изготовленные из высококачественной стали. Копья легкие и прочные, что позволяло использовать их для нанесения быстрых и точных ударов. Конный отряд преградил дорогу телеги, и кузнец волей-неволей остановил лошадь. Путник сошел на дорогу, снял шляпу и низко поклонился стражам порядка. Отряд возглавлялся человеком не первой молодости, горделиво восседавшим на кровном вороном жеребце. Шлем предводителя украшал пышный плюмаж из перьев, а на груди висела массивная цепь из чистого золота с рыцарским орденом. «Ты кто таков будешь, мужик, куда путь держишь?» — грозно вопросил командир стражников. «И что это за чертовщину я вижу в твоей повозке?» «Отвечай, я королевский констебль. Именем Его Величества должен пресекать недостойные деяния». Кузнец еще раз почтительно поклонился и стал объяснять стражам порядка. «Умысла у меня худого нет, достопочтенный господин констебль. Я Джон Литц, кузнец из деревни Вудтон, что к владениям доброго барона нашего Готфрида де Росса относится. Я вот и еду на поклон к его милости, везу своими руками сработанное кресло для облегчения тягот его». «Кресло, говоришь?» Недоуменно поднял бровь глава отряда. «Я такого не видывал, отродясь. Думал уж, не палаческое ли это орудие? А может, отцы-инквизиторы такую штуку для пыток еретиков приспособили? И не украл ли ты ее часом у святых отцов?» «Никак нет, господин констебль», — поспешил оправдаться кузнец. «Человек я честный, воровством сроду не промышлял. Хоть кого, извольте спросить. А везу эту вещь вправду ко двору высокородного барона Готфрида в помощь хвори его». «Ну, смотри, мужик», — сурово произнес королевский служитель. «На днях к барону самолично наведаюсь, спрошу его, правду ли ты сказал. И смотри, ежели солгал, из-под земли тебя найду да под суд отдам. Чудной ты какой-то, и штуковина эта подозрительная. А теперь прочь с дороги. Да помни мои слова, ежели обманул, то берегись». Всадник хлестнул своего жеребца, и отряд стражников, поднимая вихри пыли, помчался своей дорогой.